Она сидит в тени старого павильона в парке развлечений. Одетая в белую хламиду, простоволосая, она смотрит незрячими глазами куда-то за горизонт. Ноги согнуты в позу лотоса, руки сложены на груди. Краска немного облупилась со временем кое-где. Пластик, имитирующий оливковую кожу, выцвел. Но она все еще привлекает посетителей экзотическим видом и загадочными предсказаниями. Каждый день мимо нее и к ней проходят десятки людей, живущих в шумном торговом мегаполисе. В этот год их меньше. Работники парка говорят, что это кризис, но, наверное, он ненадолго. Вот подходит юная пара. Девушка с рыжим каре в коротком, расшитом зелеными кельтскими узорами платьице, держится за локоть паренька ее же возраста. На нем обычная футболка и джинсы без особых примет времени и личности. «Ой, Вик, я предсказание хочу!» «Да это же глупость!» Пренебрежительно фыркает юноша. «Ты же знаешь, она обычный робот, сканирует лица, сверяет данные по базе». «Нет тебе романтики, глупый Вик!» Смеется девушка. «И вообще, ну и что? Пусть сверяет. Я хочу предсказание». «Да пожалуйста!» Он делает вид, что обиделся. «Я тогда к Тиру». «Бе-бе-бе!» «Гадалка-гадалка!» Она достает пластиковую карту с эмблемой парка развлечений, засовывает ее в щель на постаменте и шепчет. «А мы с Виком будем счастливы?» Глаза предсказательницы загораются холодным светом. «Добро пожаловать, прекраснейшая! Счастливо дать ответ на твой вопрос. Мне нужна всего пара минут, чтобы связаться с иными сферами». Раздается из динамика красивый женский голос с восточным акцентом. «Распознавание фразы по семантической составляющей. Отношения. Сканирование лица. Поиск соответствия в базах и социальных сетях. Найдено. Анна Гайден. 2021 года рождения. Сфера деятельности. Интересы. Семья. Поиск наиболее вероятного партнера». «На твой вопрос, прекраснейшая, есть ответ. Устами мед дающими напейся, но жажду утолив, найди другие. Прогоркший мед скорее станет ядом». «Ну блин!» Девушка разочарованно вздыхает. «Нет бы прямо сказать, а ты загадками, стихами, только зря потратилась». Она недовольно надувает губки, но искусственная пифия глуха и слепа. Девушка задумчиво вертит в руках картоночку, потом убирает и уходит, опустив плечи и засунув руки в карманы. Но аллея перед предсказательницей недолго пустует. Перед ней останавливается мать с сыном восьмилеткой. Женщина что-то говорит в невидимый микрофон. Мальчик в костюме космонавта дергает ее за полу легкого плаща. «Мам, мам, а когда Вега стартует?» «Ты так и говори ему, что... Погоди, Айзек, я не знаю». «Ну, мам, ну говорили же по старшему каналу. Я знаю, что ты смотрела, Айзек». Женщина оглядывается в поисках спасения, замечает предсказательницу и начинает суетливо доставать из сумочки карту. «Ну, спроси у компьютера, тут написано, что она отвечает на любые вопросы». Всучив сыну карту, женщина отворачивается, продолжая говорить о чем-то с невидимым собеседником. Повертев карту в руках, мальчик вставляет ее в щель на постаменте, смотрит в загоревшиеся синим глаза предсказательницы и, покусав нижнюю губу, спрашивает. «Ну, если ты прям все знаешь, тогда что ждет человечество в будущем? Мы выйдем за пределы нашей системы?» «Распознавание фразы по семантической составляющей. Будущее. Поиск информации. Поиск информации. Поиск информации. Error. FAT367/data unknown Гадалка открыла глаза. Она, как и прежде, сидела на своем постаменте, но земля вокруг была черна. Порывы злого ветра трепали ставшие мягкими и гибкими волосы. Туника облепила тонкой тканью беззащитное тело. Пепел сыпался с серого в красных сполохах неба. Аттракционы покосились, упали, а кое-где сгорели. От деревьев остались покрытые сажей головешки. Видневшийся раньше вдалеке город лежал в руинах. Только хлесткий ветер носил песок и обрывки старых афиш. И никого не было вокруг. Никого больше не было совсем. «Мам! Мам! Она, кажется, сломалась. Это не я, честно!» Мальчик мнется у выключившейся пифии. Женщина поворачивается, закатывает глаза. «Да боже мой, Айзек! Ну сколько можно? Идем скорее, пока нас не заставили платить за ремонт». Она хватает сына за руку и торопливо уводит вглубь парка развлечений. Из щели в постаменте выезжает застрявший там цифровой билет. Мелкий шрифт новой надписи на нем почти не читается. «Ваш запрос выполнен. В связи с поломкой голосового ПО приносим свои извинения. Ваша скидка за доставленные неудобства – 15%. Все затихает, и только гадалка сидит в тени старого павильона. Одетая в белую хламиду, простоволосая, она смотрит незрячими глазами куда-то за горизонт.